Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Ну что ж, друзья мои, кажется, что мы встречались с вами просто в прошлом году. Так оно и есть, хотя прошли всего сутки. Ну что же, вернемся в Венецию мы. У меня в то время дел было по горло, скучать не приходилось. В каждой стране, куда меня забрасывала судьба, я старался выучить тамошний язык. Для этого я всегда искал милую даму, которая согласилась бы выучить меня, чтобы потом нам вместе попрактиковаться. Нет более приятного способа обучиться иностранному языку. И мне не исполнилось еще 30, когда я уже говорил чуть ли не на всех европейских языках. Но, скажем прямо, те слова, какие можно выучить таким способом, не очень-то годятся в обычной жизни. Вот мне, к примеру, приходилось все больше иметь дело с солдатами да крестьянами, а какой толк говорить им, что я люблю их одних и вернусь к ним, когда кончится война? Никогда не было у меня такой милой учительницы, как в Венеции. Звали ее Лючия, а по фамилии, но благородному человеку не пристало помнить фамилии. Могу только сказать, не будучи нескромным, что она дочь венецианского сенатора, а дед ее был дожем. Она была редкостная красавица. И уж ежели я, Этьен Жерар, говорю «редкостная», это, друзья мои, что-нибудь да значит. Я кое-что смыслю в этих делах, и память у меня хорошая, да и сравнить есть с чем. Из всех женщин, какие меня любили, не наберется и двух десятков, про которых я мог бы так сказать. Но Лючия, говорю вам, была редкостная красавица. Среди брюнеток я не припомню ей равной, разве только вот Долорес из Толедо. Да еще была у меня одна брюнетка в Санторене, когда я служил под началом у Массена в Португалии. Как бы еще звали, я не помню уже. Но она была само совершенство. И все же до Лючии ей далеко. И фигуру не сравнить, и грация не та. Были еще, правда, Агнеса. Я не отдавал ни одной из них предпочтения, но по справедливости надо признать, что Лючия была лучшей из лучших. Из-за этих самых картин я с ней познакомился. Дворец ее отца стоял по ту сторону Большого канала, у моста Риальто, и все стены в нем сплошь были разрисованы. Поэтому Сюше выслал отряд саперов с приказом вырезать некоторые куски и отправить в Париж. Я пошел с ними, увидел Лючию всю в слезах и сразу сообразил, что если штукатурку со стен снять, она вся потрескается. Я доложил об этом, и саперов отозвали. С тех пор я стал другом их дома и раздавил с ее папашей не одну бутылку кьянти, а дочка дала мне не один сладостный урок итальянского языка. В ту зиму в Венеции кое-кто из французских офицеров женился, и та же судьба могла постичь меня, потому что я любил Лючию всем сердцем. Но Этьен Жерар никогда не забывает о чести своего оружия, о своем коне, своем полку, своей матери, об императоре и о своей карьере. В сердце доброго гусара всегда найдется место для любви, но жена — дело другое. Так рассуждал я в те дни, друзья мои, и не думал, что наступит время, когда я останусь один, как перст, и буду тосковать о той, которой уже давно нет, и отводить взгляд при виде старых боевых товарищей, которые сидят себе в кресле в кругу взрослых детей. Да, любовь казалась мне тогда шуткой, баловством, и теперь только я понял, что это главное в жизни, самое возвышенное и святое на свете. Спасибо вам, друзья мои, спасибо. Вино превосходное, и лишняя бутылочка мне не повредит. А теперь слушайте, я расскажу вам, как любовь к Лючии ввергла меня в самые ужасные из всех невероятных приключений, какие мне довелось пережить. Тогда-то я и лишился верхней половины правого уха. Вы часто спрашивали меня, как это случилось. Сегодня я, наконец, расскажу вам об этом. Ставка Сюше находилась в ту пору в старинном дворце Доже Дандоло на берегу лагуны, неподалеку от площади Святого Марка. Дело уже шло к весне, и вот как-то вечером прихожу я из театра Гольдони, а меня уже дожидается записка от Лючи и Гондола. Она умоляла меня приехать не мешкая, потому что с ней случилась беда. На такую записку у французского офицера может быть только один ответ. Через секунду я был уже в гондоле, и гондольер, отталкиваясь веслом, поплыл по темной лагуне. Помню, садясь на скамейку, я еще подивился. Какой это здоровенный малый. Хоть и невысок ростом, зато плечи широченные, я таких сроду не видывал, но гондольеры в Венеции народ крепкий, и силачей среди них немало. Так вот, он занял свое место у меня за спиной и стал грести. Хороший солдат во вражеской стране должен всюду и всегда быть начеку. Это было одно из главных моих правил, и если я дожил до седых волос, то лишь потому, что неизменно ему следовал. Но в ту ночь я был беспечен и глуп, как желторотый новобранец, который больше всего на свете боится, как бы ни подумали, что он трусит. Друзья мои, что из этого вышло, узнаем завтра утром. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.